Публике мамзель Бургуэнь очень полюбилась, но царь и двор его не обратили на нее особенного внимания. Она также играла на обе руки молодых девиц и женщин в комедиях и трагедиях. Один из зрителей весьма энергически, совершенно по-русски, прозвал ее настоящей Разорвою. И действительно, при милой ее рожице и отличном таланте в ней было что-то чересчур удалое. Когда она играла пажа в Фигаровой женитьбе, все были от нее без памяти. Когда же хотела быть трогательную в Ифигении, невольно располагала всех к смеху. Года полтора или два она оставалась в Петербурге, потом соскучилась о Париже и в него вернулась. Вместе с Жорж бежал к нам первый парижский танцовщик Дюпор. О причинах их бегства, о связи их, о чьей-то ревности, о чьих-то преследованиях, о всех по сему случаю закулисных интригах мне подробно тогда рассказывали. Но, признаюсь, я ничего не припомню, и, право, кажется, нет в том большой надобности. Самого же Дюпора я никак не забыл. Как теперь гляжу на него? Все телодвижения его были исполнены приятности и быстроты. Не весьма большого роста был он плотен и гибок, как резиновый шар. Пол, на который падал он ногою, как будто отталкивал его вверх. Бывало, из глубины сцены на ее край в три прыжка являлся он перед зрителями. После того танцы можно было более называть полетами. В короткое время образовал он 16- или 17-летнюю танцовщицу Данилову, в которую скоро влюбился весь Петербург, и которая была превыше всего, что в этом роде он дотоле видывал. Страсть к ней зрителя, желая удовлетворить и деспотически распоряжаясь своими воспитанницами, дирекция беспрестанно заставляла ее показываться, не дав ей распуститься, убила ее во цвете лет, и она погибла как бабочка, проблистав одно только лето. Для образования ее Дюпор, как уверяли, употреблял гораздо более нежные средства, чем жестокосердый Дидло, который между тем все продолжал быть балетмейстером. Сообразуясь с новым вкусом, одни только анакреонтические балеты, тем более что Дюпор в них одних соглашался танцевать. Исключая Даниловой, были тогда еще две замечательные русские танцовщицы. Одна из них, гораздо прежде на сцене и гораздо старее летами, должна была вдруг остаться почти без употребления. С выразительными чертами лица, с прекрасной фигурой, с величавой поступью, Колосова лучше, чем языком, умела повторить пантомимой, взорами, движениями. Но трагические балеты брошены, и нашей Медее ничего не оставалось, как, пожимая плечиками, плясать по-русски. Другая, Иконина, была хороша собой, высока ростом, молода, стройна, неутомима и танцевала весьма правильно. Но всякий раз, что появлялась, заставляла со вздохом вспоминать о Даниловой. Вдруг напала на нее ужасная худоба. Румяна ввалились с ее сухих и бледных щек, и она сделалась настоящим скелетом. Тогда еще менее она стала нравиться, ибо кому приятно смотреть на пляску мертвецов? Менее всего в последние 7 или 8 лет произошло перемен во французской опере. Все та же Фелис продолжала царствовать в ней со своим ничтожным Андрио, как бы какая-нибудь английская королева с каким-нибудь кобурским принцем. Голос ее, кажется, сделался еще сильнее, Ее искусство еще усовершенствовалось. Только одного лица ее годы не пощадили. Она не хотела никакого соперничества и к одинаковым со своими ролями подпускала только сестру свою Бертен, да старую Монготье.